Глава третья. Моя сила спала очень долго, так что мама и тетя были уверены, я не унаследовала ведьмовский дар. Поэтому они не рассказывали мне правил, а просто учили собирать и сушить травы, варить простые зелья без наговоров, готовить мази и отвары. Работать в аптеке или заготавливать сырье для них тоже работа, вполне подходящая для женщины. Все изменилось, когда я влюбилась. Будущие маги приехали в наш городок на практику. Гоняли упырей, лечили недужных, усмиряли кладбище, а еще шатались по кабакам, тискали девчонок на танцах, крутили скоротечные романы. Рис Шаарх, смуглый красавец благородных кровей, вскружил немало голов. Влажные черные глаза, легкая улыбка красиво очерченных губ и богато расшитые шелковые наряды выделяли его среди товарищей, облаченных в серые ученические мантии. Он приметил меня днем, когда я собирала чертополох для обережных венков, которые хорошо делала моя сестра. Скромно подошел, спросил улицу, завел вежливый разговор, назначил встречу, вечером сводил на представление, подарил букетик и яблоки в карамели, наговорил комплиментов и даже поцеловал у дверей дома. Я летала. У меня еще никогда не было такого поклонника. Хорошо бабушка обратила внимание на золотистую ниточку, появившуюся на воротнике. Уцепила, дернула и, ахнув, закричала: «Элейна, сюда!» Мать прибежала и тоже ахнула. Я стояла, растерянно глядя на невесомую нить, и ничего не понимала. Потом она мне объяснила: «Тавита, у тебя проявился наш родовой дар. Эта ниточка показывает, что ты можешь стать настоящей ведьмой». Я засмеялась от счастья, а бабуля нахмурилась. «А я гляжу, ты вся светишься уже третий день. Неужто кавалера завела? Кто он?» Пришлось признаваться. Услышав, что мой возлюбленный маг, мама потемнела лицом и рассказала кое-что об обретении ведьмовской силы. Я не поверила. Мама повторила. «Я же не хотела верить, что красавцу-магу от меня нужна только сила». Мама вздохнула, дала амулет и с тревожным взглядом отпустила на свидание, опутав своими защитными чарами. В заброшенный яблоневый сад маг завел меня словно бы случайно. Начиналось все хорошо, поцелуи, скамейка, легкий звон маминых охранок и темные глаза мага, маскирующего заклинания под случайные жесты, душистый сток, мягкая трава под босыми ногами. Когда руки Шаарха очутились в моем декольте, я взглянула ему в глаза и неуверенно спросила: «Шаари, ты правда хочешь стать моим проводником?» Парень дернулся, переменился в лице, попытался сползти с меня, но амулет его надежно зафиксировал. Я встала, тряхнула сено и вызвала маг-полицию. Где-то внутри поселился холод. Маги появились сразу, видимо, в связи с наплывом студентов в городке появился постоянный пост. «Риса...» Старший внимательно на меня посмотрел. «Этот маг хотел воспользоваться моей силой», – дрожащим голосом произнесла я. «Вы можете просмотреть мои воспоминания. Я до вчерашнего вечера не знала, что являюсь неинициированной ведьмой». Мужчина поджал губы, поднес к моему виску амулет. Процедура считывания неприятная, но я старалась думать как можно четче именно о встрече с Шаархом. Потом о приглашении на свидание и его испуге, когда я спросила про проводника. Дело было в том, что ведьма, не знающая о своем даре, могла подарить его тому, с кем впервые проведет ночь. Ритуальные слова, снимающие запрет, просты и вплетаются в обычную любовную беседу. Забор силы – наказуемое деяние, но многие маги, тем более знатные, отделываются штрафом. А девушки, ставшие их жертвами, становятся обычными и всю короткую человеческую жизнь чувствуют отсутствие части себя. Некоторые даже умирают. Шаарха, связанного амулетом, тоже проверили, хоть он и гримасничал, явно пытаясь думать о чем-то другом. Потом старший полицейский кивнул, и парня унесли в портал. А я пошла домой, радуясь появлению моей силы, но чувствуя острый холодок предательства в дюйме отжимающегося от страха сердца. Больше я ни с кем из магов дел не имела. Ведьмаки, страдающие от той же проблемы, меня стороной обходили, а от людей я сама шарахалась еще больше, опасаясь сплетен.